Меня разбудило легкое прикосновение. Гадать, кто же это, не приходилось, поэтому я продолжила притворяться спящей в надежде, что скоро ему это надоест и Свен уйдет. Не тут-то было. Вскоре рука переместилась на мою шею, начав поглаживать нежную кожу, по которой будто маленькие разряды молний следовали за мужскими пальцами, вызывая волну сладкой дрожи внутри. Но и этого дракону показалось мало, поскольку дальше его руки спустились на плечи, а уже оттуда... На этом моменте я проснулась, потому что терпеть дальше это издевательство не было сил. «Мессир, что вы делаете?» Возмутилась я, садясь на разложенной кровати и инстинктивно прикрываясь одеялом. «И что здесь делаю я?» Добавила уже тише, осознав, что лежу я вовсе не в своей постели. Неяркий свет настольной лампы с трудом разгонял ночной мрак, выхватывая из темноты лишь разрозненные детали интерьера. Широкое кресло с высокой спинкой возле камина, в котором мы любили в редкие минуты покоя сидеть в обнимку и читать одну на двоих книгу. Письменный стол возле окна и рядом с ним стеллажи с книгами, за которыми есть потайной ход, ведущий к основному узлу проходов центрального замка. И, конечно же, ковер на всю комнату, в тусклом свете казавшийся серым, хотя на самом деле он был небесно-голубым. В свое время я сама выбирала его для спальни Свена, чтобы сделать дракону подарок. Прости, не удержался. Слегка улыбнулся лежащий рядом мужчина, почему-то одетый в одни лишь домашние мягкие штаны. Я глянула на свою одежду и обомлела. Вместо бального платья на мне красовалась легкая хлопковая сорочка. Неужели он воспользовался моим состоянием? «Ты не так меня поняла», — поспешил объяснить Свен, видимо, по моему ошарашенному виду, понявший, что что-то не то ляпнул. «Я просто увидел, как ты мирно спишь в лазарете, и понял, что хочу еще раз увидеть тебя в своей постели. Пусть просто спящую». «И знаешь», — нежно провел он ладонью по моей щеке, в какой-то миг мне показалось, что не было этих вот 5 лет. Маринка, я так скучал. Судорожно выдохнул он и уткнулся головой мне в живот. Пальцы мои непроизвольно потянулись зарыться в его густые черные волосы, но я вовремя остановилась. Один раз я уже поддалась сиюминутному порыву, и эта глупость дорого мне обошлась, а посему я с минуту потерпела драконьи нежности, а затем осторожно вывернулась и попыталась слезть с кровати. «Мариш, не уходи, ну, пожалуйста», — попросил он, не выпуская меня из крепких объятий. «Я так по тебе соскучился, ты даже представить себе не можешь». «А ты? Ты вспоминала обо мне все эти годы?» Испытующе уставился на меня он. Я отвернулась и зябко передернула плечами. В отличие от меня, Свен никогда не любил излишнее тепло, отчего в его комнатах я всегда мерзла. Видя это, он соскочил с кровати и быстрым шагом направился в гардеробную, чтобы вернуться оттуда с меховой безрукавкой, которая доходила мне до колена и подпоясывалась тонким кушачком где-то в районе моего зада. Привычным жестом он накинул безрукавку на мои плечи, а я ловко затянула пояс. Как всегда было. Дракон по-прежнему ждал ответа, а я упорно молчала. Ну что ему сказать, чтоб не соврать и не обидеть? Вспоминала ли я о нем? Да. И довольно часто. Даже плакала ночами в подушку. Вот только слезы эти были не только солеными от тоски, но еще и горькими от обиды и безысходности. «Марин!» — повернул к себе мое лицо дракон за подбородок. «Скажи хотя бы раз, ты вспомнила обо мне за эти годы?» «Хочешь потешить свое самолюбие? Сейчас я тебе его почешу!» Зло подумала я и непреклонно убрала его руку от моего лица. «О да, мессир!» Еще как вспоминала, прищурившись, произнесла я, внимательно глядя ему в глаза. Когда валялась полумертвая в каюте вампирской каравеллы, на палубу которой меня выбросило просто чудом, не иначе как моим единственным и самым ценным подарком на совершеннолетие стала жизнь. А еще вспоминала о вас, когда рылась в помойках за ресторанами в поисках объектов по дороге в четвертое государство, которое находилось в чертовых 3000 километров от Виндерлорга, потому что у меня не было ни гроша за душой, а продавать мне было нечего. Вспоминала, когда осенью спала под дырявой лавкой в проливной дождь в парке, потому что укрыться мне было негде. Продолжала я забивать гвозди в несуществующую драконью совесть. Но чаще всего я вспоминала о вас, когда после этого очутилась с пневмонией на больничной койке без медобеспечения. Каждую ночь в горячечном бреду мне снилась моя прошлая жизнь, счастливая, спокойная, до того, как в ней появились вы и играючи все разрушили. Это было грубо и рискованно, но за последнюю декаду Свен с Аленкой настолько вытрепали мне нервы, что от них остались жалкие лохмотья. Да еще и непонятный препарат, который мне вколола попаданка, кажется, также поднял уровень агрессии, потому что сейчас, каждой секундой, я начинала злиться все сильнее, а дракон любезно подливал масло в огонь. «Очень мило!» — слегка поаплодировал он, демонстративно откинувшись на подушке рядом со мной. «А кто тебя гнал на второй континент, тем более таким нестабильным телепортом?» Подобное соседство меня крайне нервировало, но отступать в сторону сейчас было категорически нельзя. Если уж я взялась спорить с драконом, то делать это стоило по всем канонам. Ящеры понимали только силу, тело или духа, неважно. Когда же смысл последней фразы с легким запозданием дошел до меня, то от возмущения я аж воздухом подавилась, а Свендал сердито продолжил. «И кто мешал тебе обратиться к властям любого государства с заявлением, что ты... наложница патрона 3-го континента. Мне бы сообщили незамедлительно, и я забрал бы тебя домой». «Так как ты...» — хватала я ртом воздух, не в силах сформулировать мысль цензурными словами. «Как вы смеете?» «О-о-о! Наконец-то пошел конструктивный диалог». Усмехнулся Свен и неожиданно жестко отрезал. «Смею что? Указывать тебе на твои ошибки и просчеты, в тяжких последствиях которых ты пытаешься обвинить меня? Если бы ты не совершил этого необдуманного побега, ничего бы не было. Ни помоек, ни ночевок, ни пневмонии. Ты в любой момент могла вернуться домой, и я бы даже не стал тебя за побег наказывать. Дракон вступил в поединок. И теперь мне оставалось лишь держать позиции, которые рассыпались, как карточный домик в ветреный день. «Какое великодушие!» — взорвалась я, вскакивая на ноги прямо на постели. «Благодарю нижайше, мессир!» Издевательски поклонилась я ему, нависая сверху. «Но знаете, домой бы я вернулась с удовольствием. Да вот незадача. Нет больше у меня дома. Если я правильно помню, то наше поместье вместе со всем прочим имуществом отошло какому-то министру, назначенному вами». «Министру финансов», — любезно пояснил Свен с каменным лицом. «Продолжай». «А что продолжать?» — горько усмехнулась я. «Истриона никогда не был моим домом, поэтому возвращаться мне было некуда». «Раньше ты так не считала», — холодно проговорил он, внимательно глядя на меня. «Я ошибалась», — спокойно произнесла в ответ, глядя ему прямо в глаза. «Только бы хватило выдержки не отвести взгляда». «И когда же ты это поняла?» «Когда?» — я задумалась. «Сложно сказать. Подсознательно я, наверное, всегда чувствовала, что в мире драконов мне с моим человеческим менталитетом делать нечего. Но любовь застила разум. Поэтому я всегда верила в хорошее и надеялась на лучшее. Увы, не свершилось». Прикрыв глаза, я медленно уселась обратно на кровать и проговорила. «Наверное, в ту тьершью ночь, когда в эту самую постель вы привели другую». Свен с шумом выдохнул сквозь зубы. «Но я же обсудил с тобой этот вопрос, и ты со мной согласилась». «Как будто у меня был выбор», — фыркнула в ответ. «Выбор есть всегда», — не согласился со мной ящер. «Вот только не надо утверждать, что вы бы отказались от наследника ради меня!» Кисло поморщилась, отворачиваясь. Ворошить сейчас эту старую рану совсем не хотелось. Дракон надолго замолчал, видимо, размышляя, как бы он поступил в такой ситуации 5 лет назад. И в итоге выдал. «Я мог бы выбрать другую женщину». «Не слаще перца в чае соль», — резко бросила я. «Мессир, я человек и воспитывалась в соответствующей среде с человеческими идеалами. Для меня полигамия неприемлема как факт». «Тьершмаринка!» — вдруг выругался ящер и зарылся пальцами в свои распущенные волосы, изрядно их разлохматив. «Почему ты сразу мне этого не сказала?» «Наверное, потому что изначально такая проблема не стояла. А после создания патроната я думала, что смогу с этим смириться, но...» Я резко отвернулась и уставилась невидящим взглядом в стену. «Но...» Не отстал он. «Марин, я совершила ошибку, когда...» Я замолчала, не в силах, глядя ему в глаза, сказать, что наши отношения с самого начала были ошибкой. «Когда сбежала?» — уточнил дракон. «Или...» «Мессир, давайте не будем бередить прошлое», — устало попросила его. «Прошло целых 5 лет. Для дракона это достаточный срок, чтобы забыть женщину. Иные драконицы наскучивают и за месяц». Или ты с самого начала считала наши отношения ошибкой? Все-таки закончил фразу он. Марина, Марина! Позвал, поняв, что отвечать на этот вопрос я не собираюсь. Женщины! В итоге простонал дракон. Как с вами сложно! Да что вы говорите! Извительно откликнулась я, скрестив руки на груди. Поверьте мне, в плане мотания нервов ни одна женщина не сравнится с драконом. Вот как раз с драконами проблем-то и нет, усмехнулся Свен. Наши женщины крайне воспитанные особы и никогда не перечат мужчине. Я аж воздухом подавилась от такого заявления, а ящер продолжил. Знаешь, я ведь тогда потому так на тебя запал, что ты задела меня за живое. Среди драконец никогда такого не встретишь. Неповиновение, противостояние, отстаивание своего мнения, открытый взгляд в глаза. Хотя весь мир прекрасно знает, как драконы на это реагируют. Только представь себе, сначала ты призналась в своих чувствах, а потом пошла на попятную, еще и так активно противилась моим ухаживаниям, что я просто не мог оставить тебя без внимания. Все инстинкты вопили о том, что эту добычу нельзя упускать. Для меня это стало делом чести. Отстраненно глядя в пространство, признался дракон. Мыслями он уже уплыл в свои воспоминания и сейчас буквально обнажал передо мной душу. Никогда еще Свен не был столь откровенен, и я бы с радостью оценила этот порыв. Тогда, 5 лет назад, когда я хотела с ним поговорить, а сейчас я тихонько выдохнула все свое раздражение и, закрыв глаза, приготовилась слушать. Если ему это необходимо, ну пусть выскажется, скептически думала я. Все равно вряд ли мессир сможет сказать нечто такое, что изменит мое к нему отношение. Признаться честно, продолжил каяться Свендал, изначально я планировал закрутить с тобой короткий роман в отместку той земельницы. Крайне неприятно, но, увы, ожидаемо. Но в процессе охоты несколько увлекся. Увлекся настолько, что сам не заметил, как влюбился без памяти в эту рыжую строптивую девчонку. Ты была такая непокорная, смело мне перечила и, самое главное, не боялась это делать. С подобным я столкнулся впервые, поскольку даже в Магадеме женщины лебезили передо мной, явно знакомые с особенностями драконьей расы, а ты... Казалось, будто ты вообще о нас ничего не знаешь. Удивленно выпалил ящер, а я лишь усмехнулась. Знал бы он, насколько оказался прав. Я ведь тогда действительно почти ничего не знала о драконах. Вот и совершала одну ошибку за другой, разжигая его любопытство и азарт и провоцируя Свена на ответные действия. Ты противилась, пыталась вернуть подарки, утверждала, что ты не моя, когда я уже заявил на тебя права, пряталась от меня, спорила до звездочек в голове, отстаивая свое мнение и свободу, и смотрела в глаза. Медленно, почти по слогам, произнес он последнюю фразу, будто с благоговением поминал божество. Маринка, как это заводило, когда ты своими дивными серыми глазищами смело смотрела на меня. Мне было все равно, злилась ты или улыбалась, лишь бы смотрела, прямо, не пряча взгляда в пол. Вызов? Определенно, для моей драконьей натуры это был вызов. И она ликовала, но между тем мне до безумия хотелось тебя покорить. И я делал все возможное, чтобы ты стала моей. Я своего добился и был счастлив. Я горько усмехнулась. Я тогда тоже была счастлива. Еще никогда проигрыш не был столь сладок. «Не веришь?» — спросил Свен, который, как оказалось, наблюдал за мной. Я неопределенно качнула головой. «Ну отчего же?» «Верю. Да только что это меняет?» «А потом в одночасье мой мир рухнул», — продолжил дракон. «Убийство отца, ранение Шана и, как итог, я наследник рода. Следом мне пришлось развязать войну, Марин. Я не хотел не то что подчинить своей власти все государства, да даже главой рода становиться не желал. Но мне не оставили выбора ни в чем. Я не мог не принять медальон, это было бы трусостью. Я не мог простить убийство отца, это сочли бы предательством. Меня бы сожрали свои же. Поэтому, получив поддержку брата и заручившись согласием большинства глав родов, я начал эту чертову войну, которая разлучила меня с тобой на целый год. Я лишь вздохнула. Тот год и для меня был крайне тяжелым и, увы, судьбоносным. Каждый день я с ума сходил от тревоги, признался Свен. Но я не мог с тобой связаться. Как же я надеялся, что о нашем с тобой романе никто не вспомнит. Или на крайний случай, что у твоего отца хватит влияния тебя защитить, если кто-то решит использовать тебя против меня. Поэтому я и оставил четвертое государство напоследок, чтобы о тебе все забыли, и ужасы войны задели тебя лишь краем. Прости. С трудом выдохнул он, а я удивленно уставилась на дракона. «За что мне вас прощать, мессир?» С легкой долей ехидства вопросила я. «Если вспоминать все обиды, то список будет длинным». «За то, что чуть не потеряла брата и лишилась матери в тот год. Если он надеялся, что я сейчас начну его убеждать в том, что он ни в чем не виноват, то ошибся». Я просто кивнула, принимая извинения. И хоть зла за это на дракона я уже не держала, понимая, что его вина тут косвенная, облегчать ему совесть не собиралась. Ненадолго в спальне воцарилась тишина. Но спустя неполную минуту исповедь продолжилась. Глубоко вдохнув, как перед прыжком в воду, Свен произнес. А потом интрига сработала. И я, обменяв твою свободу на жизни вашего монарха и твоих родных, принес тебя домой. Вроде бы война закончилась полной безоговорочной победой. Ты в безопасности рядом, но что-то все равно было не так. Между нами безмолвной тенью встало заключение твоих отца и брата. А вот это уже было на больную мозоль. Я поморщилась и подняла было руку, чтобы прекратить эту неприятную тему. Но мою ладонь перехватили и поцеловали, вновь вызвав волну сладких мурашек по коже. «Марин, позволь мне сказать, я прошу тебя!» Почти взмолился Свен, а я промолчала, наверное. Второй раз он на такую откровенность не решится. Для дракона это подвиг. Спасибо. Вновь коснулся нежной кожи на запястье он и продолжил. Я не могу освободить политических, пойми. И не потому, что не хочу. Дракон, который пляшет под бабью дудку, априори не может быть авторитетом для других. Меня бы попросту порвали на части, и твоя участь в таком случае тоже была бы незавидна. И только я открыла рот, чтобы возразить, как он меня опередил. Ритуальную жертву я тоже не мог тогда принести. Для проведения подобного ритуала дракон для начала должен доказать всем остальным, что он в состоянии отобрать у собратьев добычу и удержать ее от нападок прочих ящеров, чтобы в целости принести своей женщине. Тогда я подобного авторитета еще не имел. Не все сразу, Маринка. К чему он клонит? Я недоверчиво уставилась на Свена. То есть сейчас, когда эта жертва мне принесена, он может меня послушаться? Неужели он ждет, что я буду вновь просить за родных? И что потребует взамен? Готова ли я остаться с ним ради свободы своих близких? Я задумалась, но однозначного ответа к своему стыду так и не нашла. Попроси он сейчас меня вернуться в обмен на амнистию отцу и брату, я бы, конечно, согласилась, но он молчал. И как это ни странно, но я за это была дракону очень признательна. Мелочный эгоист, живущий в глубине моей души, сейчас молил Свена промолчать, ведь он уже почти победил мою совесть. «Чтобы объявить амнистию двоим, — наконец глухо произнес дракон, — нужно объявлять ее всем, как минимум идущим по такой же статье, причем по всем дистриктам. Выпускать государственных изменников по всему континенту. Повисла тяжелая вязкая пауза. Это было бы крайне неосмотрительно с моей стороны. А для того, чтобы не отпускать всех, тюрьмы надо постепенно зачистить. Как камень обронил он последнее слово. Не сразу до меня дошел смысл сказанного. А когда, наконец, дошел? В немом шоке я воззрилась на сидящего рядом мужчину. Он казался таким уютным и безопасным, с распущенными волосами, рассыпавшимися по плечам и золотящими своими кончиками подушки, лежащий в домашних штанах на кровати в полумраке ночи. И только жесткий взгляд болезненно горящих черных глаз выдавал в нем жесткого правителя, тирана и узурпатора, как его прозвали на двух других континентах. Ради моей прихоти он готов уничтожить десятки, сотни или тысячи заключенных. Да, они преступники, но готова ли я взять на совесть такой груз и до конца своих дней осознавать, какой ценой куплена свобода моих родных? В конце концов, половина срока уже прошла. Не стоит. Выдавила я и отвела глаза, в которых против воли блеснули непрошенные слезы. Какой зверский выбор! И тут меня вдруг осенило. А каково же ему? Ведь каждый день Свену приходится принимать непростые решения, которые порой идут вразрез и совести, и чести, а правителю по-другому никак. Уже по-новому я взглянула на дракона. Свен мое внимание заметил, но ответил лишь кивком и кривой горькой усмешкой. «Я понимаю твою обиду на меня», — проговорил он. «Но, надеюсь, теперь ты понимаешь, что по-другому я не мог». «Понимаю». Эхом прошелестела я, хотя в душе сейчас бушевал ураган чувства эмоций, начиная с неугасшей за эти годы любви и сочувствия и заканчивая неприязнью и обидой. «У тебя был шанс от меня уйти», — огорошил меня дракон. «Когда это?» Возмутилась столь вопиющей лжи я. «Именно тогда, когда я принес тебя в Истарион», — любезно пояснили мне. «Если бы ты тогда попросила, я, скорее всего, отпустил бы тебя. Но... Ящер коварно ухмыльнулся. Ты в очередной раз подтвердила то, что ты моя. После этого назад дороги не было. А я думала, что потеряла всякую свободу после того, как официально стала наложницей. Удивленно произнесла я. Тогда ты просто принародно признала этот факт. Пожал плечами дракона, я проворчала. Лучше бы уж молчала. А что бы изменилось, Марин? Спокойно попросил ящер. У тебя бы не было права унижать меня, сердито выпалила я. Не хочу тебя расстраивать, печально откликнулся Свен. Но права я на тебя имела абсолютно полные и совершенно легальные. От последних слов я похолодела и неверяще уставилась на дракона. Тешь, как я могла забыть, что наш дражайший бывший монарх продал меня фактически в рабство. И сейчас, при желании, Свендел может сделать со мной что угодно. И ни одна жертва с ритуалами мне не поможет. Или поможет? Но чего ты испугалась на этот раз? Печально поинтересовался дракон, осторожно убирая надоедливую прядку волос мне за ухо. От этой ласковой заботы я нервно вздрогнула, и он мою реакцию, естественно, заметил. Марина, что опять не так? «Все в порядке, мессир». Мигом протрезвев, я опустила в пол глаза. «Ну вот, опять!» Неподдельно вздохнул он и убрал руку. Немного помолчал и продолжил свой рассказ. «Тогда, 5 лет назад, сработали инстинкты». «Я вовсе не оправдываюсь», — тут же заверил меня Свен. «Просто я хочу, чтобы ты знала и поняла меня, а еще простила». «Я на вас зла не...» — хотела тут же отпустить ему все грехи, но была перебита резким. «Выслушай для начала». И в этом весь Свен. Жесткий, властный, эгоистичный, непримиримый дракон. Но между тем такой заботливый, внимательный, нежный. И пусть эта забота вызвана эгоистичным желанием добиться своей цели, цель эта все же продиктована чувствами, столь редкими для крылатой расы. Любовь у ящеров никогда не была в почете, потому что она слабость, а слабые в их обществе не выживают. Я послушно закрыла рот и продолжила внимать этой страстной, но такой несвоевременной исповеди великого правителя. «Я понимаю, что тебе очень трудно будет меня понять, но я прошу тебя, хотя бы попробуй». На этом моменте он запнулся, и вновь повисла тяжелая пауза. Тишина настолько... Только давила на уши, что я отчетливо слышала, как бешено стучит мое сердце. Вопреки требованиям разума, оно сейчас ликовало и болело одновременно. И глупая, парадоксальная радость от осознания того, что Свен все-таки меня любит, тесно переплеталась с болью и горечью старых обид, которые, казалось, уже позабыты, но, к сожалению, для меня мне так только казалось. «Это инстинкты, вшитые в нашу натуру самой природы», — наконец собрался с мыслями дракон. «Ты была для меня желанной добычей, и стремление покорить тебя затмило почти все вокруг. Ты сопротивлялась, тем самым разжигая мой азарт. И даже когда сдалась на милость победителя, все равно нет-нет, да и перечила мне в мелочах. А для меня это было как адреналиновый коктейль, который придавал нашим отношениям той остроты, которой всегда так не хватало с драконицами. А тут в Астарионе ты как будто покорилась. Печально произнес он и покосился на меня. Не желая вступать в дискуссии, я молчала в ожидании продолжения, и оно не заставило себя ждать. Поняв, что на данном этапе диалога не получится, Свен продолжил свои излияния. «С каждым днем ты становилась все послушнее, послушнее. Дело дошло до того, что ты даже согласилась пустить в мою постель другую женщину. И я подсознательно решил, что ты сломалась», — горько усмехнулся Свен. «Сломалась, значит?» — возмущенно вскинула брови я. «Неужели этой безмозглой ящерице с инстинктами вместо интеллекта ни разу не пришло в его тупую башку, что я просто прогнулась ради него под все обстоятельства? Я наступила на гордость, признав его господином. Я пошла против природы, став более покладистой, чтобы не причинять ему беспокойства, не порочить репутацию. В конце концов, я расколола на осколки свое сердце, чтобы Свен имел возможность иметь ребенка, а он сломалась». Горькая, ироничная усмешка исказила в некрасивом оскале мои губы. «Марин, прости меня», — в который раз за эту ночь произнес дракон. «Это была моя самая большая ошибка. Но тогда подобный исход казался закономерным. Строптивая женщина покорена, все, охота окончена, можно пожинать лавры. Мне стало скучно, и тут в Астарионе появилась Шариза. Мессир, прошу вас!» Взмолилась я, даже ладошки в соответствующем жесте сложила. «Избавьте меня от подробностей. Я не хочу знать, что между вами происходило. Мне достаточно уже того, что я все это слышала сквозь эту стену». Мой палец обличительно ткнулся в сторону смежной между нашими спальнями стенки, будто это она была во всем виновата. «За кого ты меня принимаешь?» — обиженно просопел ящер. А я не нашла ничего лучше, чем, пожав плечами, честно ответить: «За дракона». «Логично», — хмыкнул он. «Но я не собирался ранить вновь твои чувства. Я лишь хочу объяснить свое тогдашнее поведение. Я бы его обозначила одним емким словом — свинство. Но монарх вряд ли бы со мной согласился. Посему я недовольно скрестила руки на груди и выжидающе уставилась на Свена. Под моим пристальным взглядом дракон слегка смутился, отвел глаза, неуютно поерзал и, собравшись с духом, все же продолжил. «Я тогда накинулся на новую игрушку и был уверен, что ты это проглотишь. И ты терпела, особо не сопротивляясь, а я в тот момент, опьяненный новой женщиной, совершенно не думал о тебе и твоих чувствах». «Да что там?» — горько усмехнулся он. «Я с ними просто не считался. Зачем, если жертва сдалась окончательно и теперь является моей собственностью?» «Ну, знаешь», — возмущенно прошипела я, борясь с желанием вцепиться в Свену в волосы и изрядно их проредить. «Знаю, не поверишь». Резко поднял на меня болезненный горящий взгляд дракон. «Ты преподала мне хороший урок. Когда ты вновь показала зубы, я уже считал тебя практически вещью. Потому так и обошелся. По-свински», — признался скорее самому себе Свендл. «Плюс ко всему эта зараза подливала мне тельмобрамин. С огромным передозом выдал уже известный мне факт дракон. А он, если ты не знаешь, в таких дозировках дает помутнение рассудка, повышение уровня агрессии и неадекватное восприятие действительности. На фоне этой гадости я действительно забыла о твоем дне рождения. Честно признался мессир, глядя мне прямо в глаза, но при этом будто заглядывая в душу. Хотя изначально торжество готовилось за месяц. Мне уже на следующий день устроитель сказал, что из-за отсутствия последних указаний праздник не состоялся. Ну, печально улыбнулся Свен, это было уже не актуально. Я в тот день пошел к тебе с подарком, чтобы извиниться, но Этель сказала, что ты сбежала. Это стало таким шоком, что я протрезвел молниеносно. Свендал вновь взлохматил свою шевелюру и, вцепившись пальцами, пару раз ощутимо дернул перед тем, как опустить. Дракон, рвущий на себе волосы. Было бы очень смешно, не будь оно так грустно. Естественно, позабыв про новую пассию, я кинулся тебя искать со всем имеющимся азартом, кипящим в крови вместе с отравой. Я лично прошерстил каждый камушек в Астарионе и окрестностях, но тебя нигде не было. Старая сварливая ящерица про телепорт сказала мне далеко не сразу. К тому моменту я уже успел немного оправиться от воздействия тельмобрамина, который Шереза подливала мне при встречах. Поэтому всю суть случившейся катастрофы я осознавал в полной мере. Ты ушла. Первой реакцией была злость, признался он, не глядя на меня. Я приказал перевернуть весь третий континент вверх дном, но найти тебя. А если бы нашел, что бы тогда было? Неожиданно поинтересовалась у него, а дракон поджал губы и упрямо мотнул головой. Понятно, со вздохом протянула я. Ничего хорошего. Скажем так, осторожно проговорил он, ругался бы я долго. И чем бы этот скандал закончился, неизвестно. Я на тот момент воспринимал твою волю неадекватно. Вновь повисшая пауза давила на нервы, и Свен не выдержал первым. Когда выяснилось, что тебя на третьем нет, я изрядно струхнул. На одном дыхании произнес он. О том, какие у тебя могут быть телепортационные кристаллы, даже гадать не стоило. Поэтому адекватно расценивать твои шансы на выживание при межконтинентальном скачке, я понимал, что они близки к нулю. И все же я надеялся. И злился пуще прежнего. Я удивленно заломила бровь, на что дракон охотно пояснил. Это какой надо быть дурой, чтобы допотопным телепортом идти на другой континент? А вы не задумывались, что у этой дуры могли быть веские причины для подобного поступка? Сердито насупившись, выпалила я. Свен выжидающе задрал бровь, молчаливо требуя продолжения. Так он еще и не понимает. Хотелось высказать все прямо ему в глаза и до кучи еще плюнуть в эту наглую рожу. Но статья 341, пункты 8/2 и 8/8. Марина, а что тебя тогда толкнуло на этот необдуманный поступок? Спросил он, поняв, что выказывать недовольство я могу лишь невербальными способами. То есть злобно сверкать глазами, кусать губы, сжимать кулаки. Что толкнуло? Все-таки не выдержала я. Необдуманный? О, мессир, у меня было достаточно времени подумать о наших с вами отношениях, когда я сидела за золотой решеткой, запертой в гареме. А еще, знаете ли, голод тоже способствует мыслительному процессу. За тот случай Этель была наказана, — буркнул Свен, — а я, наконец, взорвалась. как наказана! — воскликнула в сердцах, подскакивая на кровати. Обида, столько лет душившая меня, наконец вылилась в слова. — Выговор? — Всего лишь выговор за то, что целую неделю морила меня голодом? В то время, как вы развлекались со своей новой куклой и обо мне даже не вспоминали. Она женщина и моя мать, — недовольно пробурчал дракон. Я не могу ее бить. Значит, ее бить нельзя, она женщина, а меня можно. Практически навзрыд проорала я и, смахнув набежавшие слезы, попыталась соскочить с кровати. Движение дракона я не уловила, но в следующий миг была крепко схвачена за руку. «Отпусти меня!» — заорала на него, вырываясь. «Марина, Маринка, прекрати!» Попытался воззвать к моему разуму Свен, но тщетно. Поэтому он попросту встряхнул меня так, что я думала, голова отвалится, и грозно вопросил. «Что значит тебя можно? Тебя в Истрионе кто-то бил, ну?» — Нет, — слегка придя в себя, призналась я, — но хотели. — То! Не знаю, как у него так вышло соединить рык с шипением, но прозвучало очень угрожающе, у меня аж мурашки по спине побежали. — Марина! — Этель, — тихо произнесла я, опуская голову. Ставить дракона перед таким выбором мне не хотелось, но он сам вынудил. — За что? — тут же уточнил он. — В чем суть конфликта была? — Зачем? — Затем, — резко перебил меня он. — Никто не имеет права бить мою женщину, даже моя родная мать. — Так что у вас случилось? В день рождения я просила Этель передать вам просьбу прийти, а когда вы ее проигнорировали, предпочтя беседе со мной двух наложниц, я немного поистерила, не глядя на него, призналась неохотно, понимая, что отпираться бесполезно. «Немного?» — в притворном ужасе поднял брови дракон. До той комнаты остались одни воспоминания. Она, между прочим, была лучшая на женской половине. Страшно представить, что будет, если ты поистеришь всерьез. Пошутил он, но тут же стал серьезным. И Этель явилась, чтобы меня выпороть. Недовольно поджав губы, закончила я. Я разберусь. — сурово произнес дракон. И таким тоном было сказано, что я даже посочувствовала старой Грымзе. Совсем чуть-чуть. — Марин, я не думал, что она зайдет так далеко, — повинился он. — Поверь, она за это ответит. Слишком дорого мне обошлось ее самоуправство. Я не удержалась и некрасиво фыркнула. — Ты имеешь право не верить и злиться, — признался Свен. Ненадолго зажмурился, глубоко вздохнул и проговорил. Я ведь тогда чуть с ума не сошел. Кинулся на ближайший первый тебя искать, носом землю рыл. Но ничего. Под конец начал срываться на местных и в итоге почти нарвался на конфликт. Пришлось брать себя в руки и возвращаться в Истарион ни с чем. Ты хотя бы можешь себе представить, каково это осознавать, что любимый человек, единственный родной, самый нужный, мертв? Болезненно прошептал ящер. Я взглянула на него с сочувствием, но промолчала. Еще не хватало дракона жалеть. Один раз уже имела глупость. Мой мир тогда снова рухнул, только если в первый раз шанс на будущее все-таки был, то тогда... Мужчина даже лицом потемнел, вспоминая события пятилетней давности. «Про второй континент я даже не подумал», — продолжил он. «Мне казалось, что дотуда ты точно не могла дотянуть». «Зря, как выяснилось», — беззлобно усмехнулся Свендал. «Надо верить в чудеса». Кому чудеса, кому и существование на грани выживания. Я тогда думал, что сойду с ума, признался дракон. В сердцах даже гарем распустил, потому что каждый взгляд на этих женщин напоминал мне о том, что они были одной из причин, толкнувших тебя на самоубийство. «Самоубийство», — эхом повторил Свен. «Ты представить себе не можешь, каково это знать, что из-за тебя любимая покончила с собой. А как иначе можно расценить заведомо неудачную попытку уйти телепортом на другой континент? Ты снилась мне ночами, плакала, обвиняла и снова уходила. Признаться, в какой-то момент я даже задумалась о том, чтобы покончить с жизнью. Но весть о том, что Шариза внезапно без всяких причин скинула ребенка, отвлекла. Потом было расследование, всплыл факт отравления тельмобрамином, но, по сути, это уже ничего не меняло. Ты была мертва. Во всяком случае, я так думал. Дракон с задумчивостью уставился на меня, изучая каким-то странным взглядом. Я зябко поежилась и скрестила руки перед собой, будто закрываясь от столь пристального внимания. «А ведь я тебя тогда нашел», — огорошил меня Свен. Сердце ухнуло в пятки, а руки мелко затряслись от волнения. Хоть речь сейчас шла и о событиях пятилетней давности, но столь близкое присутствие дракона настолько будоражило мои эмоции, что я волновалась так, будто все происходило прямо сейчас. «Как нашел?» — удивленно выпучила глаза я. «Но как? Когда?» Я не верила, ведь если нашел, почему тогда не вернул? Неужели я наскучила настолько, что, перебесившись из-за моего побега, он попросту не счел нужным возвращать надоевшую собственность? В клинике, где ты умирала от пневмонии, охотно поделился сведениями ящер. Когда ты впадала в беспамятство, то бредила и все время звала меня, то по имени, то официально. Лекари наслышаны из газеты и оконных новостей о том, что я искал сбежавшую наложницу на Первом континенте. Смекнули, что на тебе можно неплохо навариться. Они-то и сообщили мне весть о твоем местонахождении в надежде на вознаграждение. Но, увы, им. Хищно усмехнулся Свен, а я мигом заподозрила его страшно. Та рыжеволосая девушка, которая в отсвете лет умирала из-за того, что у нее закончились деньги на лечение, была просто похожа на ту самую Марину. Я неверяще уставилась на дракона. В груди как будто что-то оборвалось, и образовалась гулкая звенящая пустота. Она начала медленно затягивать мое сознание. Нашел и бросил умирать. Пересохшими губами прошептала я, глядя бессмысленным взглядом сквозь Свендала. — Наказание, да? — Нет, — грустно откликнулся он и взял мои похолодевшие ладошки в свои руки, отогревая. Я потянула руки на себя, но он не отпустил, удержал. — Я тебя тогда не бросил, — с нажимом проговорил он, — а отпустил. И не умирать, а жить. Резким движением я все-таки вырвалась и отодвинулась от него подальше. Не хотела даже быть рядом с этим чешуйчатым монстром. «Тот якобы экспериментальный препарат, спасший тебе жизнь», — пояснил дракон. «На самом деле был специально разработанным стимулятором человеческой иммунной системы. И опробован он был не на тебе в той захудалой богадельне 23-го, а тут, в Истрионе». Я замерла, пытаясь осознать, он спас мне жизнь и оставил, даже не поговорив. «Я решил», — ответил на невысказанный вопрос Свен, что раз ты готова была даже умереть, лишь бы быть подальше от меня, то, наверное, так будет лучше. Я оплатил твое лечение и оставил в покое. Вернулся в Астарион и стал просто жить. Дела патроната занимали все мое время, и постепенно я начал привыкать к мысли, что ты уже не со мной. Не моя. Ага, набрал себе новый гарем и жил не тужил. Последнее признание вызвало противоречивые чувства. С одной стороны, он смог меня отпустить, а с другой — оставил. Благодарность и досада боролись в душе, пока я не услышала продолжения. «Прошло 5 лет, я и думать о тебе забыл», — хотелось добавить мне. И вдруг патруль сообщает, что, явившись на сигнал бедствия с адового пика, они обнаружили тебя. С легким оттенком восторга в голосе произнес Свен. В глазах дракона вновь зажегся огонек радостного предвкушения. И это мне крайне не понравилось, ибо подобный взгляд я у него уже видела, когда сдуру сказала в зимнем саду Магадемии о своей симпатии. Я побросал все дела, отменил совещание и первым делом примчался в подземелье, чтобы убедиться в том, что они не ошиблись. Это была ты. Мечтательно протянул мужчина, блаженно жмурясь, а я обреченно закрыла глаза. Дракон вновь вышел на охоту, и чем это грозило мне, увы, я хорошо знала. Ты была такая уставшая, напуганная, но несгибаемая, с легкой улыбкой рассказывал дракон. Тут же взяла под крыло эту ненормальную, опрометчиво приняв на себя ответственность за все ее выходки. Холодный липкий страх спустился по моей спине от этой фразы. Ведь захотел он, и меня можно прямо сейчас отправлять в подземелье. Но Свен не стал акцентировать внимание на этом, продолжив. Ты держала спину ровно и не подавала вида, что тебе плохо, и не смотрела мне больше в глаза. Ты не спорила, не перечила, но при этом стояла на своем, вежливо, но непреклонно. Я всячески пытался выбить тебя из равновесия, — беззлобно усмехнулся ящер, — вывести на эмоции, чтобы хоть как-то отыграться за свои потрепанные нервы. Но все, что получал в ответ, — это «да, мессир, нет, мессир». «В тебе был стержень», — с восторгом произнес он, а я зло сузила глаза. «Стержень, значит, появился». Старая игрушка заиграла новыми красками. «Он был в тебе всегда», — заметив мою реакцию, поправился дракон. «Иначе я бы в тебя не влюбился. Но раньше ты была моложе, мягче, это было не столь заметно. А сейчас...» Свен блаженно закатил глаза, будто попробовав нечто божественно вкусное. Какая сила духа, какой самоконтроль! Знаешь, в последний год я начал думать, что наконец-то смог забыть тебя. Даже гарем вновь расширил. С запинкой внимательно следя за моей реакцией, признался Свен. Я же натянула на лицо максимально равнодушную маску. Не хватало еще дать дракону понять, что меня задели его слова. И тут явилась ты. Медленно произнес он, беря в плен мою руку и начиная поглаживать большим пальцем чувствительную кожу, отчего по всему телу стала разливаться сладкая дрожь. И в очередной раз перевернула вверх дном мое спокойное существование. Когда после ужина я проводил вас в комнату в подземелье, то отправился сначала в соседнее помещение, чтобы через зеркало еще немного понаблюдать за тобой, подтвердил мою старую догадку дракон. Я хотел спокойно разобраться, какие какие же чувства во мне пробудило твое присутствие? Любовь это или ущемленное чувство собственности? Но главное, я хотел спокойно подумать, что же мне теперь с тобой делать. Как только я вошел в смотровую, ты упала. Перед глазами в один миг промелькнули воспоминания тех ужасных дней, когда я думал, что ты погибла. Дракон покрепче сжал мою руку, хотя я даже не делала попыток освободиться из этого плена. «Какое там подумать?» — сам над собой улыбнулся Свендал. «Я бросился к тебе на всех парах, вынеся дверь к Тьерше матери. И только держа тебя, уже спокойно спящую на руках в своей спальне, смог успокоиться». Вызванный мэтр Гардар подтвердил, что это простое истощение, и для поправки здоровья тебе всего лишь необходимо вливание силы. Но я все равно до последнего боялся выпустить тебя из объятий. Как будто если отпущу, ты снова исчезнешь. Теперь уже и вторая моя ладонь оказалась в плену горячих мужских пальцев. Я вновь влюбился в тебя без памяти, как пацан. Крепко сжав мои руки, признался Свендал, глядя мне прямо в глаза и раздирая своей откровенностью душу. Точнее, осознал, что так и не смог забыть. И твое появление, оно буквально вывернуло мне душу. «Марина, я люблю тебя», — выдохнул он. Повисла долгая пауза. Последняя фраза подразумевала мой ответ. Но я не могла произнести ни слова. Горло сдавило спазмом. В глазах стояли слезы, а сердце уже билось практически в предсмертных конвульсиях. Потому что выдержать такой поток эмоций, который я испытала сегодня, оно было не в состоянии. Дракон все ждал, а я молчала. Любила ли я его? Безусловно, да. Я оказалась той самой дурой, которая своим примером подтверждала поговорку, что любовь сурова, полюбишь и дракона. Но сказать ему об этом? Нет, не могла. Слишком многое стояло между нами, и наступать второй раз на те же грабли я не хотела. Слишком больно мне треснуло по лбу в прошлый раз. Не хочу. «Я понимаю, что тебе сейчас нелегко», — начал Свен. А я резко вскинулась. Видимо, лимит благоразумия, до сих пор сдерживавшего мои эмоции, под контролем иссяк. «Нелегко?» — нервно хохотнула я. «Это еще мягко сказано. Такой прессинг со всех сторон. Линда, Свен, Аленка. Да что? Кто там те же Винт с Дракулем также были бы не против нашего с мессиром счастливого воссоединения? Я не прошу от тебя ничего более, чем просто остаться. Пристально глядя мне в глаза, попросил дракон, а я скептически усмехнулась. Плавали, знаем. На невербальном прессинге первое, чему нас учили, это давить взглядом. «В твоей милой пещере?» — усмехнулась в ответ, вырывая руки из теплого захвата, от которого по телу пошла уже горячая волна, заставляя непроизвольно дрожать от желания как минимум раздеться. А так, когда раздражитель убран, мне стало немного легче, хоть и не прохладнее. «Уволь!» — непримиримо отрезала я. Я как минимум хочу семью и детей. А с тобой это нереально, но этого я уже вслух произносить не стала. Дракон смутился. Он помрачнел и сразу же отвел глаза, как будто бы стыдясь. Что такое? Мигом забеспокоилась я, и даже внутренний жар отступил ненадолго. Понимаешь... — глухо произнес Свен. — Тут есть проблема. — Какая проблема? Я практически кричала, ладошки взмокли от волнения, а внизу живота поселилась тягучая тяжесть, к которая с каждой секундой его молчания скручивалась все туже, причиняя уже почти физическую боль. Что эта ящерица от меня скрывает? «Не хочу тебя расстраивать», — наконец пробормотал Свендал. «Но семя дракона ядовито для женщин других рас». «Я умру?» — поинтересовалась неожиданно спокойно. Отчего-то эта мысль паники у меня не вызвала, показавшись вполне закономерным итогом заведомо обреченных отношений человеческой девчонки и солнечного дракона. — Нет, ну что ты! — ужаснулся ящер. — Но детей иметь уже не сможешь. — Шок? Это мягко сказано. Мне будто бы ударили в грудь, выбив из легких весь воздух, и я, словно рыба, выброшенная на берег, безмолвно разевала рот в жалких попытках вдохнуть чужеродную среду. «Когда ты узнал?» Помертвевшими губами прошептала я в отчаянии, глядя на него. Дракон отвел глаза. «То есть ты с самого начала это знал?» Ошарашенно пробормотала я. «Знал, что покалечишь меня, и все же...» «Марин, не утрируй!» Болезненно поморщившись, попросил Свен. Я узнал об этой особенности после того, как распустил по домам свой первый гарем. Естественно, я не мог просто бросить их на произвол судьбы, поэтому за ними приглядывали. Именно тогда и всплыл тот факт, что некоторые девушки, выйдя замуж, не могли никак забеременеть. Вроде бы рядовой случай. Но только не тогда, когда у одной за другой медики подтверждали бесплодие. Были в срочном порядке проведены исследования, увы, подтвердившие догадку о том, что виной всему драконье семя. Ящер ненадолго замолчал, а потом продолжил. Следом был открыт новый научный проект для поиска способов лечения, но, к сожалению, пока результатов он не дал. С искренним огорчением в голосе сказал Свен. Но работа не останавливается, и пока мы не найдем решение, проект будет открыт. С уверенностью заверил меня он, будто добрый лекарь, который сообщает пациенту страшную весть, стараясь при этом смягчить удар ложными надеждами. — И сколько же девушек не драконов сейчас в твоем гареме? — с нажимом поинтересовалась я. 51, нехотя, но честно, признался дракон, отведя взгляд. И сколько из них в курсе этого обстоятельства? Ужаснувшись цифре, спросила его. Примерно четверть. Только те, которые сами спрашивали о последствиях. Ты же понимаешь, афишировать подобную информацию нельзя. Конечно, нельзя, иначе ни одна дура в гарем к вам не пойдет. «Но я теперь принимаю необходимые меры», — попытался оправдаться Свен. «Ты — да, а другие?» — зло поинтересовалась я, но в ответ ожидаемо получила потупленный взгляд. «Я не могу отвечать за всех», — глухо произнес он. «Информацию я до них донес, а дальше дело каждого». «Ты просто безмозглая, бессердечная рептилия!» Пребывая в полном шоке, прошипела я и вперила в дракона пылающей яростью взгляд. «Как грубо, Марина Владимировна!» — иронично протянул Свен, пытаясь свести все к шутке. Но если он надеялся таким образом остудить мой пыл, то ошибся. От осознания всей безысходности ситуации мои социальные тормоза не просто слетели, они взорвались, видимо, повредив также здравый смысл и чувство самосохранения. По-научному это называется состояние аффекта. «Я тебя убью», — широко улыбаясь, пообещала Свену, но он, к своему сожалению, не проникся, а зря. Женщина, доведенная до крайности, способна даже дракону хвост на бигуди накрутить. Особенно женщина, лишенная надежды на будущее. Я вперила горящий холодной яростью взгляд в дракона. Самоуверенный, сильный мужчина удобно развалился на подушках так, словно мы только что вели беседу о природе и погоде. И только внимательный блеск в черных глазах выдавал его напряжение. Свен ждал моих дальнейших действий. Убить драконов не так легко, как кажется на первый взгляд. Это внешне они похожи на людей, а на самом деле даже в человеческой ипостаси строение скелета у них остается максимально приближенным к оригинальному. Поэтому все уязвимые места, удар в которые однозначно убил бы человека, для них совершенно не страшны. Даже глаза у ящеров находятся не во впадинах, как у людей, а перед толстой лицевой костью, через которую проходит микроскопический нервный канал. Задушить голыми руками, как бы страстно того не хотелось, увы, тоже не получится. Своими тонкими пальчиками я не то что не сожму его огромную шею, даже не обхвачу толком. У драконов есть лишь две слабые точки. Артерия под подбородком и основание черепа, где кости несколько тоньше. Второй вариант отпадает по понятным причинам, ибо череп дракону я не раскрошу даже чугунной сковородой из большого замаха. А вот перерезать артерию и умыться его горячей ядовитой кровью вполне. Взгляд сам собой притянулся к источнику света. Там под настольной лампой стоял уже давно остывший ужин. Две тарелки с мясом и давленной картошкой, а рядом призывно блестели столовые приборы. Как ни странно, но моего маневра Свен не разгадал. Видимо, он ожидал, что по-глупому брошусь на него с кулаками, когтями, как любая женщина. Но его ошибка сыграла мне только на руку. Молниеносным движением метнувшись к столу, я вооружилась двумя ножами и победно развернулась к нему, чтобы уткнуться носом в обнаженную грудь. Меня обдало таким знакомым запахом лавандового мыла, что голова от нахлынувших эмоций слегка закружилась. Поэтому я и пропустила момент, когда нож из моей левой руки ловким движением выбили и крепко, почти до боли, сжали запястье. Холодное острие второго столового прибора тут же уткнулось в шею дракона, туда, где под золотистой кожей бешено билась зеленоватая жилка. Испуганно глядя снизу вверх на столь любимого и ненавистного одновременно мужчину, я дрожала, не в силах ни опустить оружие, ни сделать, наконец, одно последнее движение, которое прервет мои мучения навсегда, ведь Свен меня не отпустит никогда и ни за что. Глаза в глаза, любовь и ненависть. Нервы, как перетянутая струна, звенели от малейшего прикосновения. Казалось, еще миг, я попросту лишусь чувств. Но, как ни странно, тогда, когда бы этого хотелось, беспамятство не приходило. Раскаленной каплей по моей щеке скатилась одинокая слезинка, и Свен поднял было руку, чтобы стереть ее, но тут же дернулся назад. От резкого движения дракона я вздрогнула. Рука непроизвольно дернулась и поцарапала тонкую кожу. Алая капля упала на грудь удивленного дракона, и он тут же ее стер, пока я не увидела. Но, к сожалению, одного лишь осознания мне было уже достаточно. С моей-то гемофобией только кровавые расправы и устраивают. Дура! Покушение на жизнь и здоровье патрона, Марина Владимировна? С легкой полуулыбкой поинтересовался ящер. И вот тут только меня окончательно накрыло осознание. Нож с глухим стуком упал на мягкий ковер у моих ног. Это конец. Я только что своими собственными руками подвела себя под смертельную статью. Вот только казнить меня вряд ли станут. Мессир! Жалко промямлила я и, покачнувшись, осела на пол. Пожалуйста, прошу вас. Нет, Маринка! Вдруг страдальчески простонал дракон и за плечи поднял на ноги, чтобы в тот же миг крепко обнять и прижать к себе, как самое дорогое. Пожалуйста, не надо. Горячие ладони огладили мою спину снизу вверх, чтобы в следующую секунду зарыться в волосы. «Не надо, не надо снова превращаться в ледышку!» — жарко прошептал Свен и неспешно оттянул за волосы мою голову назад, заставляя смотреть ему прямо в глаза, полные боли и нестерпимой тоски. «Я с таким трудом разбил этот ледяной панцирь, но, пожалуйста, не закрывайся в него снова!» Горячие губы коснулись щеки, заставив закрыть глаза и застонать от нахлынувших внезапно ощущений. Кожа вдруг стала нестерпимо чувствительной, и каждое легкое поглаживание, даже дуновение дыхания, заставляли дрожать от зарождающегося внутри тепла. «Я так скучал по тебе», — потерявший свою щеку о мою, прошептал он, и, чуть склонившись, поцеловал в шею. Я вздрогнула и тихо застонала, закусив губу. Внутри загорелся уже знакомый огонь желания. Желание обнять его, прижать к себе так крепко, чтобы почти что стать единым целым, чтобы метущаяся душа наконец-то успокоилась, обретя свою недостающую половинку. Сердце колотилось, как бешеное, кровь стучала в ушах. Я почти ничего не слышала и не соображала, отдавшись на волю осторожных мужских ласк, будивших весь вечер в моем теле то странное ощущение нестерпимого внутреннего зуда, которому невозможно сопротивляться. Невозможно. Но что-то меня беспокоило, что-то важное, и нельзя отдавать волю чувствам, но... Дракон коснулся губами моих пылающих в ожидании ласки губ. Сначала осторожно, боясь спугнуть, и мне бы оттолкнуть его, увернуться, ведь разумом я понимала, что нельзя, но... не смогла. Такой родной, такой любимый, такой знакомый дракон. Жалобный всхлип, вырвавшийся из груди от осознания очередной его победы надо мной, был заглушен моим судорожным вздохом, когда Свен начал целовать уже не нежно, а его руки спустились ниже. Ай! Ешь с ним. До кровати мы добрались только через час, а уснули лишь под утро, когда небо начало медленно светлеть.